Глава 16. Андрей. Морозов закончил ремонт в своей новой квартире. Он рассчитывал на переезд в июле, но ремонт затянулся до октября. Варшавская улица, рядом парк, огромная лоджия с панорамными окнами, 32 этаж. Современная мебель и техника. Обои в спальне поклеил с дурацкими единорогами, которые понравились Алисе. Живи и наслаждайся. Не хватает только хозяйки. Андрей так и сказал Алисе, когда после прогулки по набережным привел ее к себе. «Нравится?» — самодовольно спросил Морозов. Он столько сил вложил в этот ремонт. «Очень!» — искренне ответила она. «Переезжай ко мне». Он подошел к ней ближе, любуясь блеском ее глаз. «Нет», — коротко ответила девушка. «Почему?» Такого поворота Андрей не ожидал. Любая другая на ее месте запрыгала бы от радости и уже собирала бы чемодан. «Не хочу превращать любовь в рутину». «Почему в рутину?» — не понял Андрей. «Это жизнь?» «Скучная жизнь», — пояснила Свешникова. Диалог повис в воздухе. Алиса принялась старательно разглядывать интерьер. Свидание в его новой квартире, от которого Морозов ожидал перехода их отношений на новый уровень, вышло скомканным и грозило завершиться размолвкой. Журнальный столик, сервированный вином и фруктами, сиротливо стоял в лоджии. В спальне плавились свечи, отбрасывая блики на единорогов. Тонким ароматом пьянили орхидеи. Праздника не получилось. Девушка засобиралась домой, Андрей вышел ее проводить. Они сидели в машине около ее подъезда. Темнота октябрьского вечера, на дороге яркие листья кленов, накрапывающий дождик. За тонированными стеклами автомобиля царила особая атмосфера. Андрей посмотрел Алисе в глаза, она ответила ему улыбкой. Он медленно наклонился к ней, их губы соприкоснулись в нежном поцелуе. Но вскоре этот поцелуй стал более страстным. Морозов прижал ее к спинке сиденья, их языки встретились, танцуя в ритме, который задавало их обоюдное влечение. Алиса почувствовала, как дыхание Андрея становится более ритмичным. Это был верный знак, что дальше он задерет ее юбку, и все случится. Горячая рука Андрея скользнула по ее бедру. Она тоже пребывала в возбуждении. Но Свешникова не была бы самой собой, если бы не повела себя наперекор. Когда Морозов торопливо стал расстегивать на своих брюках молнию, Алиса хитро посмотрела и укусила его за язык. Андрей от неожиданности ойкнул. Романтический настрой мигом исчез. «Детский сад», — выдал он сердито. Девушка довольно улыбнулась. «Командир», — парировала она и выпорхнула из машины. Алиса бежала, перескакивая через ступеньки на свой 5-й этаж. Она радовалась, как эффектно смогла поставить на место Андрея. А то уже достал своим давлением. Все-то он знает лучше. Все должно идти по его плану. К плите захотел ее приковать. Фигушки! Алиса очень любила свою комнату в родительском доме. Маленькую, но зато светлую и уютную. Она в ней выросла. Здесь каждый уголок, каждая мелочь ей дороги. Это ее крепость, тихая гавань, в которой так хорошо и безопасно. Рядом любящие папа и мама, они всегда укроют крылом и оградят от проблем. Пусть их квартира не так хорошо обставлена, как новостройка Морозова, но здесь все свое, родное. У Андрея она чувствует себя гостьей, и, если к нему переедет, так гостьей и останется, но уже с обязанностями домохозяйки, а этого ей совершенно не хочется. Недавно Алиса узнала, что мама ходила в деканат и каким-то образом добилась, чтобы вместо отчисления ей оформили академический отпуск. Алла Сергеевна едва пережила новость о том, что дочь бросила учебу и останется без образования. Допустить этого она не могла. Женщина развила бурную деятельность, потратила нервы и деньги, но дочь отстояла. Сообщать Алисе об академическом отпуске она не стала. Уж очень хорошо знала Алла Сергеевна свою дочь. Заберет из института документы из чувства противоречия. Она у нее еще такой ребенок. Пусть как следует хлебнет тяжелого труда девочки на побегушках. Тогда можно будет ставить в известность, решила Алла Сергеевна. Ждать долго не пришлось. Когда в очередной раз Алиса приползла домой после тяжелой командировки, Алла Сергеевна обняла ее и все рассказала. Семя упало в подготовленную почву. Усталое лицо Алисы озарила улыбка. «Спасибо, мамочка», — с чувством произнесла она. В то утро Алиса еще не думала уходить из Невских авиалиний. Вернуться в институт означало бы признать свое поражение. Но академ — это возможность выбора, путь к отступлению, который обеспечила мама. Спасибо ей за это. Свешникова достала из рюкзачка ключи с брелком в виде Микки Мауса и с удовольствием отперла дверь. «Мама, папа, как я рада вас видеть!» — бросилась она в объятия родителей. «Я вас так люблю!»